Глава 17. То, что вы рассказали мне, заслуживает самого серьезного внимания. Но почему вы считаете, что это связано с работой вашего мужа? Они угрожали ему. Почему угрожали? Я знаю, я видел их в парке. Ну и что, что видели? Мало ли, о чем они говорили. Но я знаю, о чем они говорили. Откуда? Я знаю, я догадалась. Одних только догадок для начала официального расследования недостаточно. Хотя, еще раз повторяю, что то, что вы рассказали, очень для нас важно. Если бы кроме догадок... Но они били его. Когда били? Тогда, раньше. Я вам рассказывала, когда в прошлый раз на прием приходила. Напомнила Татьяна. А может, он просто кому-нибудь деньги задолжал? И с него теперь требуют вернуть долг. В том числе мерами физического воздействия. Нет, а просто долги я бы знала. Я уверена, что это связано с его работой. Но если вы так считаете, считаете, что все это как-то связано с его работой, почему он ко мне не подошел? Ведь мы отвечаем за безопасность наших работников. Не знаю, может, постеснялся? Кого? Меня? Тогда плохо вы своего мужа знаете, если считаете, что он меня может стесняться. Мы же с ним столько лет. В институте, когда надо было контрольные у меня передирать, он не очень-то стеснялся. И из комнаты на ночь выставлял, когда знакомых приводил. Ну да, впрочем, ладно. Когда, говорите, назначена встреча? Завтра, в 8, на улице Северной. А как вы об этом узнали? О Северной и о времени? Как узнала? Мне муж сказал. Ну да, муж. Он сказал, что завтра в 8 часов вечера он встречается с ними на Северной. «Зачем встречается?» – сказал. «Нет, не сказал. Я сама догадалась, когда увидела их в парке». «Ну хорошо. Если недостает оснований для официального расследования, попробуем помочь в неофициальном порядке. Раз такое дело, не бросать же в беде вдруг ставших стеснительными институтских друзей». Григорий Иванович поднял трубку внутреннего телефона. «Вызовите мне начальника службы безопасности». «Нет». «Немедленно». Через минуту в кабинет постучал начальник службы безопасности. «Вызывали, Григорий Иванович?» «Не вызывал. Приглашал». Начальник службы безопасности заулыбался, потому что, когда вызывают, надо сохранять суровое выражение на лице, а когда приглашают, можно держаться вольно. «Тут дело такое. На одного нашего сотрудника наехали. Грозят убить. По крайней мере, так утверждает его жена». Ты пошли с ней пару своих сотрудников. Пусть посмотрят, что да как. Пусть подстрахуют. Добро? Сделаем. Куда прикажете доставить личный состав? Она скажет. Кивнул Григорий Иванович и обратился к Татьяне. Двух-то хватит? Наверное. Я не знаю. Ну, тогда все. Очень был рад с вами встретиться. Но, увы, работа. Через 5 минут у меня совещание. Уж извините. «Ну что вы, спасибо вам, я так не вовремя!» Татьяна встала и вышла. Вслед за ней двинулся начальник охраны. «Слышь, Петрович, задержись!» – крикнул Григорий Иванович. Тот остановился, вопросительно глядя на начальство. «Подойди». «Подошел. Не в службу, а в дружбу. Ты там за ней приглядывай, а то она какая-то немного нервная, а может и чуть того». Григорий Иванович приложил палец к виску. «На почве ревности. Если там дело с деньгами, которые он не отдает, доложишь мне. А если ты ее мужа завтра с какой-нибудь бабой увидишь, то тогда постарайся ее внимание отвлечь, а его предупредить. А если она ее тоже увидит?» «Тогда не ввязывайся. Налоговая полиция за растрату чувств не отвечает. Это дело не нашей компетенции. Это дело, даже если его жизни угрожает, не наше дело». «Вы думаете, это может быть женщина?» «Мужики чего только не придумают, чтобы свиданку свою прикрыть». «Это точно!» – заулыбался главный охранник. «У меня один приятель жене 3 года уши тер, что он секретный сотрудник КГБ, чтобы раз в неделю на ночное задание уходить. И уходил, пока его половина в органы не обратилась с просьбой предоставить ее мужу, который сильно изматывается во время ночных операций, отпуск». «Ну вот видишь, приглядывай за ней и постарайся, чтобы все обошлось без скандала. В нашей организации скандалы, сам понимаешь, Работники, служащие в наших рядах, должны быть кристальными во всех отношениях. И в этих тоже. Сделаем, Григорий Иванович, не в первый раз. И, к сожалению, не в последний, если иметь в виду чистоту наших рядов.